Он оказался под стать своему голосу. Крупный мужчина, почти такой же рослый, как мастер-орфист, но гораздо толще, с мощными ляжками и мускулистыми икрами. Несмотря на солидный вес, двигался он легко, разве что запыхался. Да и мудрено ли, всю дорогу от холда ему пришлось почти бежать. «Вот вы где! Что здесь происходит?» «Ничего серьезного, лорд Грош, просто вы попали на рождение». «Рождение?» Брови лорда озадаченно взметнулись. «А, так это ваши фаеры рождаются! Вот почему моя мерга так переполошилась! Надеюсь, лорд Грош, это не доставило вам слишком больших хлопот. Я просто не мог не прийти». Так она настаивала. «Кстати, как она?» «Спросите у Минолли». «Минолли?» Внезапно его пристальный взгляд строго обратился на девочку. «Так это ты, Минолли?» Брови его поползли вверх. «Да ты совсем девчушка. Я представлял тебя себе совсем другой. Да не красней ты так. Я ведь не кусаюсь, как моя королева. Хотя ведь ты не боишься фаеров. Это все твои? А вот и моя мерга рядом. Смотри-ка. Похоже, они успели подружиться. Минолли!» Возглас мастера-орфиста заставил ее снова сосредоточиться на происходящем таинстве. Одно яйцо так резко качнулось, что едва не скатилось с каменного подножья очага. Порывисто вздохнув, Робинтон протянул руки, чтобы поймать его. Скорлупа развалилась, и крошечный бронзовый дракончик упал прямо в подставленные ладони. Малыш требовательно пищал. Тельце его влажно поблескивало. «Кормите!» — закричала Минолли. «Кормите его скорей!» Робинтон, не в силах оторвать взгляд от фаера, на ощупь схватил кусочек мяса и поднес к разинутому рту новорожденного. Бронзовый малыш, раскинув крылья для равновесия, жадно вцепился в мясо и так быстро заглотил кусок, что Минолли испугалась, как бы не подавился. «Не торопитесь, выждите немного!» «Теперь поговорите с ним, успокойте», — подсказывала девочка. И тут раскололось второе яйцо. «Королева!» — отшатнувшись от неожиданности, воскликнул Сибел. Он чуть не упал, но лорд Грош успел поддержать ее. «Его! Корми ее! Корми!» — рявкнул лорд. «Но мне не положено иметь королеву!» Сибел уже начал было поворачиваться, собираясь предложить маленькую королеву мастеру-орфисту. «Поздно!» — закричала Минолли и поспешно вклинилась между мужчинами, чтобы помешать Сибелу. Она сунула кусок мяса в протянутую руку юноши и подтолкнула ее к разинутому рту ящерицы. «Тебе полагается фаер, а какой — не так уж важно!» А Робинтон не замечал, что происходит рядом. Он не спускал восторженного взгляда с бронзового, поглаживая его. Подкармливал, что-то ласково ворковал. Новорожденная королева, приняв от Сибела первый кусок, так плотно обвела хвостом руку юноши, что он при всем желании не сумел бы обменяться. Минолли повернулась к мастеру-орфисту, собираясь помочь, но над ним уже склонился лорд Грош, уверенно давая советы. Когда оба новорожденных раздулись, как пузыри, Минолли убрала мясо. «Хватит, а то они лопнут», — остановила девочек, девочка возраптовавших было орфистов. «Теперь прижмите их к себе, погладьте, приласкайте. Они скоро уснут». «Ну, что я сказала?» Не успели мужчины последовать ее указаниям, как насытившиеся до отвала малыши устало смежили веки и уронили головки орфистам на грудь. Она уже и забыла, какие они крошечные, новорожденные фаеры. Ее питомцы так выросли со времен рождения. Мерга, лорда Грожа, пожалуй, не меньше красотки, разве что в груди чуть поуже. Две королевы оживленно беседовали, то потрутся головками, то сомкнут изогнутые крылья. «Невероятно!» — едва слышно произнес мастер-орфист, глаза его лучились счастьем. «В жизни не переживал ничего более невероятного». «Отлично вас понимаю», — смущенно пробормотал лорд Грош. Тучный лорд наклонил голову, но от Минолли не укрылось, что он раскраснелся как девушка. Незабываемое ощущение. Мастер Робинтон осторожно поднялся. Глаза устремлены на спящего фаера. Свободная рука вытянута в сторону. Он явно боялся неловким движением потревожить бронзового малыша.

Теперь его палец почти уперся в Минолли. «Робинтон говорит, что ты здорово обучила своих фаеров. Поможешь мне?» «Сочту за честь, мой господин. Очень любезно с твоей стороны. А ты, оказывается, вполне учтивая девица». Лорд тяжело повернулся в сторону Сильвины и смерил ее тяжелым взглядом. «Весьма учтивая. Совсем не то, что я ожидал. Разве можно верить тому, что болтают другие? Не зря я всегда полагаюсь только на свое мнение, чего и вам желаю. Я еще переговорю с Робинтоном. Не сейчас, попозже, но очень скоро. Прощайте». С этими словами лорд-правитель форта покинул комнату, кивая и улыбаясь орфистам, которые по-прежнему толпились в коридоре. Минолли увидела, как Сибел обменялся тревожным взглядом с Сильвиной и подошла к ним. «Скажи, Сильвина, что имел в виду лорд Грош? Почему я не то, что он ожидал?» «Не зря я боялась, что ты это услышишь», — сказала Сильвина. Глаза ее сузились от сдерживаемого гнева. Она рассеянно похлопала девочку по плечу. «Просто пошли кое-какие слухи, которые тебе ничуть не повредили, а тем, кто их распускал, не принесли никакой пользы. Но кое-кто у меня еще попляшет, вот увидишь». Внезапно Минолли все поняла, и ее захлестнула волна гнева. Красотка чирикнула, и в глазах у нее сверкнули красные искры. «Девочки, которые живут у Данки, пересиживали падение в холде, ведь так?» Сильвина пристально и твердо глянула на девочку. «Я тебе, кажется, сказала, Минолли, предоставь это мне. А ты, — женщина ткнула в нее пальцем, — займись делами, подобающими орфистам». Было видно, что Сильвина возмущена не меньше самой Минолли. Слишком уж энергично она отряхивала с юбки невидимые пылинки. «Вы оба останетесь здесь и глядите в оба, чтобы никто не помешал мастеру-орфисту. Никто, поняли?» Она пронзила их суровым взглядом. «Он спит, и пусть себе спит, сколько позволит ему маленький непоседа. Может быть, хотя бы так ему иной раз удастся немножко передохнуть, пока он не загонял себя до смерти». Она взяла поднос. «Кама принесет вам ужин, и им тоже». Она плотно прикрыла за собой дверь. Минолли долго глядела на закрытую дверь, все еще ощущая, как все внутри у нее сжимается от бессильного гнева. Ведь она не сделала девочкам ничего плохого. Почему же они постарались восстановить против нее лорда Грожа? Или это все интриги Данки? Минолли знала, толстуха возненавидела ее за унижение, которому подверглась из-за фаеров. Но теперь, когда Минолли больше не живет у нее, Данка могла бы и успокоиться. Она взглянула на Сибела. Юноша внимательно наблюдал за ней, баюкая дремлющую королеву. «Забудь об этом, Минолли», — тихо, но настойчиво сказал он и указал на письменный стол. «Теперь тебя должны интересовать в первую очередь дела орфистов. Мастер Робинтон велел тебе переписать песню на бумажные листки». Осторожно, стараясь не потревожить спящую малютку, он достал с полки стопку бумаги и положил на стол. «Вот и займись этим». «Не понимаю, чего они хотели добиться, наговорив про меня лорду Грожу? Что он со мной бы сделал?» Сибел ответил, ничего не ответил. Пододвинув ногой стул, он встал и снова указал на нотную запись. «Сядь, Минолли, и начинай переписывать. Это гораздо важнее и для мастера-орфиста, и для всего цеха, чем мелкие уловки завистливых девчонок. Но ведь они могли причинить мне зло, а вдруг лорд Грош поверил бы им? Но я-то не делала им ничего плохого. Все так, но орфистов это не касается, в отличие от песен. Переписывай немедленно и попробуй сказать мне еще хоть слово. Тише, тише, разбудишь свою ящерку», — огрызнулась Минолли. Но на всякий случай села за стол и принялась старательно переписывать ноты. Не стоит ссориться с Сибелом. Похоже, он действительно вышел из себя. «Как ты собираешься назвать свою королеву?» — примирительно спросила девочка. «Как назвать?» — удивился Сибел. И Минолли с расканьем подумала, что своими глупыми разговорами